Глава 50. День 23. Париж, Франция. Из кабинета доктора он позвонил адмиралу Уитакеру. «Адмирал, это Роберт». «Роберт, что происходит? Мне сказали...» «Теперь это уже не имеет значения. Мне нужна ваша помощь, адмирал. Вам приходилось когда-нибудь слышать кличку Янус?» «Янус? Нет, я никогда не слышал о нем», — медленно произнес адмирал. «Я выяснил, что он возглавляет секретную организацию, которая убивает невинных людей, а сейчас он пытается убить меня. Мы должны остановить его. Чем я могу помочь?» «Мне нужно встретиться с президентом. Вы можете организовать эту встречу?» Некоторое время адмирал молчал. «Наверняка смогу. И еще. В этом деле замешан генерал Хиллиард». «Что? Каким образом?» «И еще многие другие, а также большинство разведывательных служб Европы. Сейчас я больше ничего не могу вам объяснить. Я хочу, чтобы вы позвонили генералу Хиллиарду. Скажите ему, что я нашел 12-го свидетеля». «Я не понимаю, 12-го свидетеля чего?» «Простите, адмирал, но я не могу вам этого сказать. Хиллиард знает. Я хочу, чтобы он встретился со мной в Швейцарии». «В Швейцарии?» «Скажите ему, что я единственный знаю, где находится 12-й свидетель. Если генерал предпримет хоть один враждебный шаг, он никогда не узнает об этом свидетеле. Пусть зайдет в Цюрихе, в Долдер Гранд Отель. Там у портье оставлена записка для него. А еще передайте, что я хочу также увидеть на этой встрече лично Януса». «Роберт, ты уверен в том, что ты делаешь?» «Нет, сэр, не уверен. Но это единственный шанс, который у меня есть. Передайте ему, что мои условия не подлежат обсуждению. Первое. Пусть обеспечит мне безопасный проезд в Швейцарию. Второе. Я хочу, чтобы на встрече со мной присутствовали генерал Хиллиард и Янус. Третье. После этого я хочу встретиться с президентом Соединенных Штатов». «Сделаю все, что смогу, Роберт. Как я свяжусь с тобой?» «Я перезвоню вам. Сколько вам потребуется на все времени?» «Дай мне час». «Хорошо». «И еще, Роберт!» — в голосе старика чувствовалась боль. «Да, сэр. Будь осторожен». «Не беспокойтесь, сэр. Я живучий. Помните?» Спустя час Роберт снова говорил с адмиралом Уитакером. «Все получилось. Генерал Хиллиард, похоже, был потрясен новостью о 12-м свидетеле. Он дал мне слово, что тебе не причинят вреда. Все твои условия приняты. Он вылетает в Цюрих и будет там завтра утром. А Янус?» «Янус полетит вместе с ним». Роберт почувствовал громадное облегчение. «Спасибо, адмирал. А что насчет президента?» «Я сам говорил с ним. Его помощники организуют встречу, как только ты будешь готов». «Слава богу». «Генерал Хиллиард приготовил для тебя самолет». «Ни в коем случае». Роберт не собирался позволить схватить себя в самолете. «Я в Париже. Мне нужна машина, но поведу ее я сам. Пусть через полчаса ее оставят перед отелем «Литре» на Монпарнасе». «Я передам». «Адмирал?» «Да, Роберт». «Спасибо». Роберту трудно было произнести это спокойным голосом. Он шел по Рю Литре, двигаясь медленно из-за боли. Подходя к отелю, Роберт не забыл об осторожности. Прямо перед входом в отель стоял черный «Мерседес». В машине никого не было. На противоположной стороне улицы стояла бело-голубая полицейская машина, за рулем которой сидел одетый в форму полицейский. Чуть подальше, на тротуаре, стояли двое мужчин в штатском и наблюдали за приближающимся Робертом. «Французская служба безопасности», — подумал Роберт. Он почувствовал, что ему трудно дышать. Сердце бешено колотилось. Может быть, он идет в ловушку. Единственной его страховкой был 12-й свидетель. Поверил ли ему Хиллиард? Убедили ли генерала его слова? Он подошел к машине, ожидая, что мужчины в штатском двинутся к нему. Но они стояли на месте и молча наблюдали за ним. Роберт подошел к дверце водителя и заглянул внутрь. Ключи торчали в замке зажигания. Он чувствовал на себе взгляды агентов, когда открывал дверцу и садился за руль. Несколько минут он просто сидел и смотрел на замок зажигания. Если генерал Хиллиард обманул генерала Уитакера, то сейчас настал момент, когда все может закончиться ужасным взрывом. Роберт решился. Он глубоко вздохнул, протянул левую руку и повернул ключ. Двигатель завелся. Агенты службы безопасности стояли и смотрели вслед удаляющемуся автомобилю. Когда Роберт подъехал к перекрестку, его обогнал полицейский автомобиль, и в этот момент Роберт подумал, что его собираются остановить. Но вместо этого полицейский включил мигалку и поехал впереди, освобождая Роберту дорогу. «Черт побери! Да ведь они прислали мне эскорт!» Над головой Роберт услышал шум вертолета. Он поднял голову и посмотрел вверх. На борту вертолета видны были опознавательные знаки французской полиции. Генерал Хиллиард делал все возможное, чтобы он в полной безопасности добрался до Швейцарии. «А после того, как я покажу ему последнего свидетеля, он намерен убить меня», — угрюмо подумал Роберт. «Но генерал ждет сюрприз». К швейцарской границе Роберт подъехал в 4 часа дня. На границе машина французской полиции развернулась и уехала назад. А на территории Швейцарии Роберта сопровождала уже машина швейцарской полиции. Впервые за все время Роберт почувствовал себя спокойно. «Слава богу, что у адмирала Уитакера имеются друзья в высших эшелонах власти». В преддверии встречи Роберта с президентом генерал Хиллиард не посмеет расправиться с ним. Мысли Роберта вернулись к женщине в белом, и в тот же момент он услышал ее голос, звучавший в машине. «Торопись, Роберт, мы все ждем тебя». «Все? Разве она не одна?» «Ладно, я скоро это выясню», — подумал Роберт. В Цюрихе он остановился перед Долдер Гранд Отелем и оставил у портье записку для генерала. «Генерал Хиллиард будет спрашивать обо мне. Пожалуйста, передайте ему эту записку». «Хорошо, сэр». Выйдя на улицу, Роберт подошел к полицейской машине, сопровождавшей его, наклонился к водителю и сказал: «Теперь я хочу ехать один». Полицейский замялся. «Очень хорошо, командир». Роберт сел в машину и направился в Утендорф, к месту падения НЛО. Ведя машину, он размышлял о всех трагедиях, связанных с появлением космического корабля, и о тех людях, которые лишились из-за этого жизни. Ганс Беккерман и отец Патрини, Лесли Модершет и Уильям Манн, Дэниел Уэйн и Отто Шмидт, Ласло Буш Фекете и Фриц Мандель, Ольга Романенко и Кевин Паркер. Все они были мертвы. «Я хочу увидеть лицо Януса и посмотреть ему в глаза», — подумал Роберт. Мимо мелькали деревушки, и девственная красота Альп никак не вязалась с кровавой трагедией, начало которой было положено здесь. Машина подъезжала к Туну, и Роберт почувствовал, как кровь забилась в висках. Впереди было поле, где они с Беккерманом нашли метеозонд и где начался весь этот кошмар. Роберт остановился на обочине и выключил двигатель. Прошептав про себя молитву, он вылез из машины, перешел дорогу и направился к поляне. Тысячи воспоминаний вспыхнули у него в голове. Телефонный звонок в 4 утра. Вам приказано к 6 утра явиться в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности в Форт Миди генералу Хиллерду. Вы все поняли, командир? Как мало ему было ясно тогда. Он вспомнил слова генерала Хиллерда: «Вы должны найти этих свидетелей всех до одного». И поиск этих свидетелей вел его из Цюриха в Берн, Лондон, Рим, Орвиетта, из Вака в Форт-Смит, из Киева в Вашингтон и Будапешт. Что ж, наконец, этот кровавый след закончился. И закончился именно там, где и начинался. Роберт знал, что она будет ждать его. И выглядела она точно такой, какой он видел ее во сне. Они двинулись навстречу друг другу, но Роберту показалось, что она плывет к нему, радостно улыбаясь. «Спасибо, что пришел, Роберт». Действительно ли он слышал ее голос? Или он слышал ее мысли? Как можно разговаривать с пришельцем? «Я должен был прийти», — просто ответил он. Вся эта сцена казалась ему нереальной. «Я стою здесь и разговариваю с пришельцем из другого мира. Я должен быть напуган, но еще никогда в жизни я не чувствовал себя так спокойно. Я должен предупредить вас», — сказал он. «Сейчас сюда прибудут люди, которые желают вам зла. Будет лучше, если вы уйдете до их прибытия». «Я не могу уйти». И Роберт все понял. Он сунул левую руку в карман и вытащил небольшой кусочек металла с кристаллом. Лицо ее засветилось радостью. «Спасибо, Роберт». Он протянул ей кристалл и увидел, как она вставила его в другой кусок металла, который держала в руке. «И что сейчас происходит?» — спросил Роберт. «Сейчас я связываюсь с моими друзьями. Они прилетят за мной». Не прозвучали ли ее слова угрожающе? Роберт вспомнил, как генерал Хиллерд говорил ему: «Они хотят захватить нашу планету и превратить нас в рабов». А что, если генерал Хиллерд был прав? Что, если пришельцы на самом деле намерены захватить Землю? Кто сможет остановить их? Роберт посмотрел на часы, и вот-вот должны были прибыть генерал Хиллерд и Янус, и как только он подумал об этом, сразу услышал шум большого вертолета, приближающегося с севера. «Летят твои друзья». Друзья. Это были его смертельные враги, которых он собирался разоблачить как убийц и уничтожить. Вертолет садился, трава и цветы на поляне затрепетали от порывов ветра. Сейчас он лицом к лицу встретится с Янусом. Мысль об этом наполнила его убийственной злобой. Дверца вертолета открылась. Из вертолета вышла Сьюзан.